Нам нужно с тоской думать о том, что разрушена жизнь наша христианская, что мы сами уходим от Бога, от заповедей Христовых. Нам нужно ополчиться на врага нашего. Евреи призывали жестокую месть на пленивших их. Они ублажали тех, кто разбивал о камень младенцев их. А мы о каких младенцах должны помнить? И у ада есть свое исчадие, свои младенцы. Есть множество бесов, губящих нас, терзающих нас. Эти исчадия ада, эти чада сатаны, те самые младенцы, которых нам надо разбить о камни, чтобы не было их рядом с нами. Это наша борьба с бесами, злом, нечестием, неправдой. Изо всех наших сил должны мы ополчиться против них. Вот это еще одно новое напоминание нам, вступающим на стезю Великого Поста, напоминание о том, что мы всегда должны пребывать в борьбе с исчадиями ада, истреблять все то, что мешает нашему спасению, наши страсти, нечистоту нашу. Мы должны помнить то, что слышали сегодня в апостольском чтении, должны помнить, что тела наши – храмы Святого Духа, что мы не смеем осквернять этот храм грубыми страстями, в первую очередь самой позорной, блудной страстью. Вот о чем напоминает нам и притча о блудном сыне, и апостольское чтение, и псалом на реках Вавилонских. Помните, помните это всегда, никогда этого не забывайте. Аминь. 4 марта 1945 года. Был мертв и ожил. Сегодня вы слышали великую притчу Христову о блудном сыне. Я говорю, слышали, но подлинно ли вы слышали? Ибо, во-первых, у многих из вас есть весьма дурная привычка приходить к богослужению поздно. Некоторые приходят на литургию даже после чтения Евангелия. Это глубоко неблагочестиво, а потому они совсем не слышали евангельского чтения. Остальные же, хотя и слышали, но плохо. Кто-то не слушает с полным вниманием, кто-то не понимает церковнославянский язык, кто-то даже разговаривает с другими во время чтения Евангелия. А надо слушать внимательно, чтобы глубоко запечатлеть эту притчу в уме и в сердце, чтобы понять то, что читалось в Святом Евангелии. Безмерно богато содержание этой притчи. Многое можно было бы сказать о ней, но в прошлом году сказал я уже многое и не хочу повторяться. Хочу сегодня остановиться только на следующих словах этой притчи. «Придя же в себя, сей сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Что значит «придя в себя»? Мы знаем, что приходят в себя тяжко больные люди, бывшие в бреду, в беспамятстве –